пальто. Я сам себя в пальто одел и рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать и без пальто пошел гулять.